Мы сбросили брюки и футболки и дружной компанией отправились к находящемуся рядом водохранилищу. К вечеру вода нагрелась и была как парное молоко. На мой взгляд, даже теплее воздуха. Вдоволь накупались, пошалили, подныривая к девушкам, перебрасываясь шутками, вернулись на дачу. Тут нас ждал маленький сюрприз. На стуле стоял какой-то лохматый незнакомый пес и с аппетитом доедал наши шашлыки. Завидев нас, он смылся в кусты. Ни одного куска мяса на столе уже не было. Судьба! Переодевшись в сухое, мы включили музыку, немного потанцевали под Роксет, любимую группу Женьки и Люси, и отправились в свою комнату. Собственно, выбора не было. Домик был маленький, и комнат всего две. В комнате стояла духота, не помогали открытое окно и дверь, да еще и комаров налетела тьма. Мы с Юлькой быстро разделись и юркнули в постель, накрывшись простыней. Скоро нам стало не до комаров, нашлось занятие поинтересней. Утром мы выползли из домика не выспавшиеся, с множественными волдырями от комариных укусов. Не комары, а прямо вампиры какие-то. Подхватив полотенце, я как был в плавках, так и помчался к водохранилищу. С разбегу плюхнулся в воду и чуть не заорал от неожиданности. Вода показалась обжигающе холодной. Конечно, из теплой-то постельки. Поплавав и согревшись, обтерся полотенцем и трусцой побежал к даче. Все уже встали и бродили, как сонные мухи. «Эй, лентяи, быстро в воду! Берите пример с меня. И чист, и свеж!» «Юра, сегодня выходной. Не грузи, дай отдохнуть». «Ну, отдыхайте». Я вытащил из дома старинный, деда Женькиного самовар, вышел за забор, набрал в ближайшем ельнике, буквально в 5 шагах от дачи, еловых шишек и растопил самовар. Увлекательный это процесс. Сначала заливаешь воду, потом подбрасываешь шишки, затем поджигаешь лучины из сухого дерева. Когда из трубы начинает валить сизый дым, надеваешь на трубку сапог и, как мехом, начинаешь качать сапогом. Пламя разгорается, и вскоре вода в самоваре начинает шуметь. Специально для самовара Женька хранил в подсобке старые сапоги. А чай какой из самовара! С легким привкусом дымка, с хорошей заварочкой, в которую добавлены для вкуса смородиновые листья. Это как сравнивать общепитовские котлеты и хороший шашлык. Пока я с упоением занимался самоваром, девушки накрыли немудрящий стол. Сели, почаевничали не спеша, звучно прихлебывая из блюдечек. Нет, в Москве так чай не попьешь. Там все быстро, на ходу, часто из пакетиков. А чаепитие – это процесс. Конечно, не японская чайная церемония, но и славяне умели это делать не хуже. Вспомните хотя бы чаепитие в Мытищах. С бараночками, сахаром, рафинадом и щипчиками, пыхтящим самоваром и непременными блюдцами. На худой конец со стаканами в подстаканниках. Нет, теперь такое только. Может, в дальних деревнях сохранилось. Или вот иногда кто-то на даче побалуется, как мы. Все в спешке. Успеть, не опоздать. Ритм просто бешеный. И только я отмяк душой за самоваром, как раздался звонок мобильника. «Юра, там у тебя пациент из 8-й палаты. Подкравливает после операции. Ты бы подъехал, посмотрел». «Ладно, буду». Вся компания выжидающе на меня уставилась. «Я отъеду ненадолго, посмотрю, что там. Да и назад сразу. Расслабляйтесь пока без меня. Сегодня только утро субботы». Я оделся, оседлал Харлей и выехал со двора. Под колеса мягко стелилась укатанная грунтовка дачного поселка. Потом я выехал на узкую асфальтовую дорогу, вьющуюся вдоль реки. Добавил газку, дорога была знакомая. Еще пару поворотов, и я уже буду на трассе. Положил мотоцикл на бок, вписываясь в левый поворот. И, о черт! На повороте лежал тонкий слой рассыпанного песка. Видимо, на дачу кто-то вез для строительства. Мотоцикл перестал слушаться, заскользил боком. Я оттолкнулся от Харлея и сгруппировался. Боковым зрением я увидел, что меня несет на дерево. «Как хорошо, что я ехал один!» Мелькнуло в голове, затем удар и тошнота. Очнулся я, по моим ощущениям, не скоро. Выезжал я утром, часов в 10, а сейчас вон уже и солнце садится. Неужели никто не видел моего падения, не вызвал скорую? Я взглянул на часы. Можно выкинуть? Циферблат расплющило, стрелок нет. А хорошие были часы. Омега, не подводили. Где же мотоцикл? Слегка покачиваясь, голова все-таки болела от удара и немного подташнивала. Я обошел придорожные кусты. Мотоцикла нигде не было. Неужели угнали, пока я был в отключке? Конечно, ключи в замке зажигания, а Харлей – лакомый кусок для любого угонщика. Мало того, что сотрясение заработал, так еще и мотоцикла лишился. Здорово отдохнул, нечего сказать. Я огляделся. Где-то должна быть наплечная кожаная сумка. Там мои права, ключи от квартиры, сотовый телефон. Но и сумки я не нашел тоже. Хотя на четвереньках облазил все кусты и придорожную канаву. Что за чертовщина? Поднявшись с колен, я отряхнул брюки и огляделся. Местность та же. Вон поворот реки, холмик. Но в то же время и не та. Чего-то здесь не хватает. Точно, домиков не хватает, столбов с проводами не хватает. Дерево, береза, о которую я ударился, не было тоже. Неужели я так сильно приложился головой, что что-то забыл? Я остановился и напряженно попытался вспомнить, куда я ехал и зачем. По крайней мере, то, что я Юрий Котлов, не вызывало у меня сомнений. Вроде мне звонили с работы. Да, точно, звонили с работы. Были проблемы с послеоперационным больным, и я рванул в Москву. Надо возвращаться на дачу к Женьке. У него машина, сотовый телефон, можно с Москвой связаться. Кроме работы, мне надо было и милицию вызвать. Пусть выезжают на место аварии. Мотоцикл угнали, сумку украли. По крайней мере, для страхового общества надо получить справку о зарегистрированном происшествии. Придя к решению вернуться, я направился обратно. Странно. Когда я ехал в Москву, по левой стороне виднелись заборы и крыши дачных домиков. А сейчас ничего, кроме каких-то зарослей, нет. Не могли же дачи в одночасье исчезнуть. И голосов людских не слышно. Что-то здесь не так. Может, после аварии я в шоке ушел на другую дорогу? Потому и мотоцикл с сумкой не нашел, и березы злополучной нет, и домиков не видно. Да, наверное, так. Успокоив себя и внутренне разъяснив некоторую несуразицу, я зашагал бодрее. По моим прикидкам, я прошел уже километра 2-3, и пора бы уже объявиться Женькиной даче. Впереди блеснула водная гладь. Я приободрился. Даже если немного заплутал, по реке сразу определюсь, ведь дача была недалеко от воды –